он завлекал старшину в полки, но старшина упрямилась, присылая справки от лекарей, мол, не дужит. Румянцев бушевал: сало жрать да горилку хлестать здоровые, а служить больны? Неисправимых сажал в лютый мороз верхом на бронзовые пушки, как на лошадей, и в окна коллегии поглядывал, как сидят, не окочурились ли. Екатерина прислала ему письмо, с прискорбием сообщая, что отошел в лучший мир фельдмаршал Миних. Звякая шпорами, Румянцев ходил по комнатам, диктуя секретарям: «От Миниха покойного осталась в степях кордонная защита противу татар. Таковая система, хотя и в Европах одобрена, нам в обузу. Дозволь высказаться». Румянцев ей писал, уже в какой раз, что кордоны бесполезные в степях, татары обойдут стороною, благо дорог там нету и гуляй где хочешь. А вместо кордонов предлагал создать подвижные отряды, корвуланты. От оборонительной тактики он советовал переходить к активной, заведомо наступательной. Взяв конвой и походную канцелярию, Румянцев совершил инспекционную поездку по Украине. Ночь застала генерал-губернатора на степном хуторе, ночлеговал в Мазанке. Старый дед в белых портах, уже слепой, сказывал ему так, словно любимую песню пел: «У сечи гарно живется. Прийде було до их человек голый та босый, а вони его уберут, як пана, бо у запорожцев сукон тих, бархатов, грошей, так скіль завгодно. Вони и детей по базарам хапают, примані гостинчкам, тай ухопи до сечи». Сечь, как и гайдамаки, Румянцева заботила. Утром он выехал к Днепру. На правом берегу догорало зарево. Это опять подпалили усадьбу панскую. В жестокости непримиримой уже разгоралось пламя народной войны, калиевщины, от слова «калий» — повстанец. Интуицией солдата Румянцев ощущал близость битвы. «Кажется, — сказал король Репнину, — вы хотите, чтобы я жил с пожарной трубой в руках, заливая возникающие пожары. Вот вам расплата за вашу дерзость. В Могилевском баре возникла новая конфедерация, и в ней Мариан Потоцкий, Иосиф Пулавский с сыновьями, Алоизий Пац и еще тысячи других крикунов. Лучшие красавицы страны снимают со своих шеек ожерелья, вынимают из ушей бриллиантовые серьги и все складывают на алтарь восстания. Будь проклят тот день, когда я стал королем». Растерянность посла не укрылась от взора Якова Булгакова, который и подсказал ему не мешкать. «Прежде всего, князь, надобно срочно известить Обрезкова о затеях барских конфедератов. Садись и пиши Обрезкову, затем Панину. А вечером будет ужин. Надо пригласить коронного маршала Броницкого». Франциск Ксаверий Броницкий усердно поддерживал тесный союз Варшавы с Петербургом. Маршал подбривал лоб и затылок, не изменял и костюму польскому. «Посол, — сказал он Репнину, — безумцы в баре все драгоценности, что собраны с красавиц наших, уже послали в дар султану турецкому, жаждая призвать на Подолью крымских татар. В ослеплении своем не видят из бара, что землю нашу в какой уже раз вытопчет конница гиреев крымских, а жен и дочерей Подолья и татары на базарах кафы, как цыплят, расторгуют». Стол русского посла сверкал от изобилия хрусталя и золота, вино и яства были отличными. Репнин заговорил: «Трудно жить в стране, где Бахус и Венера — суть главные советники в политике, а чувство здравого патриотизма заменяет католический фанатизм». При этом он добавил, что султан Мустафа III достаточно благоразумен, и повода к войне у Турции ведь нету. Эту тираду посла тут же оспорил легационс-секретарь Булгаков. Повод к войне, князь, может возникнуть нечаянно. «Пожалуй», — согласился с ним Броницкий. Его родная сестра, княгиня Элиза Сапега, была любовницей Понятовского. Николай Васильевич это учитывал. Притушив свечи, он сказал в полумраке, что Элизу Сапегу отблагодарит. «Если ваша ясновельможная сестра внушит его королевскому величеству, что спасение страны в русской помощи». «Я надеюсь», — отвечал ему Броницкий, — «что Стась не будет возражать, если я возьму под свои хоругви компутовое регулярное войско». «Я разобью конфедерацию Бара», — поклялся коронный маршал. «Но за это вы, русские, дадите мне право наказать разбойников-гайдамаков, тревожащих пределы Речи Посполитой». Договорились. Репнин велел генерал-майору Кречетникову примкнуть к Броницкому. Русско-польские отряды двинулись в Братславское воеводство, на Бар. Страшные картины встречались им в пути. Горели храмы православные. Лежали мертвые младенцы и матери. На придорожных деревьях висели казненные в таком порядке гайдамак, крестьянин, собака. Над ними конфедераты писали: «Два лайдака и собака, вера однако». Проскакивая на арабском скакуне, Броницкий своим высоким султаном не раз уже задевал пятки висельников. «Трупы, трупы, трупы! Кто же пахать будет?» «Об этом в баре не думают», — отвечал Кречетников. Броницкий с компутовым войском примчался под стены бара, и началась безумная сеча. Пана с паном. Бар был взят. Пулавский с остатками конфедератов бежал в Молдавию, где отдался под власть султана турецкого. А князь Мариан Потоцкий сумел прошмыгнуть в пределы Австрии, где Мария Терезия, плача навзрыд, расцеловала вешателя гайдамаков, украинских крестьян и дворовых собак. «Ваше Величество, спасите вольности шляхетские! Это мой христианский долг», — уверила его императрица. Коронованная Хапуга, она потихоньку уже вводила свои войска в Цыпское графство, принадлежавшее Польше. В сумятице событий никто в Европе даже не заметил подлой агрессии. Это был первый шаг к разделу Польши.